Как ни странно, первой неладное почуяла Лина. Воспитанницы стояли кучкой возле автобуса, не мешая техникам убирать оборудование. Поснимав шлемы, они с немалым интересом наблюдали за деловитой суетой сотрудников Ордена, бойцов спецслужб и медиков. Некоторые из девушек с детства не бывали в большом мире, столь великое множество новых лиц было для них в диковинку. Марков догадался выделить пару десятков своих спецназовцев, те ненавязчиво выстроились плотной шеренгой, закрывая воительниц своими мощными телами от любопытных глаз. Хотя журналистов к месту событий не подпускали, слухов о странностях сегодняшних событий все же не избежать, так что не стоит давать лишнюю пищу для размышлений. Первый укол буравящей боли сжал виски, заставив Лину поморщиться. Она халатно не обратила на него внимания, сочтя последствиям перепадов давления при полете и прыжке. С ней подобное уже бывало. Но некоторые вещи воспитанницам вбивали до генетического уровня. Девушка ощутила смутную тревогу. Техники закончили погрузку. Следом за ними в автобус потянулись боевые сенсы. Мила замерла на верхней ступеньке, медленно развернулась, настороженно уставившись куда-то вдаль. Дряхлый старик внезапно дернулся, сердито сверкнул глазами, попытался что-то произнести, но из горла вырвался лишь клёкот умирающего петуха. В следующий миг по двору пронесся дружный вскрик. Десятки сотрудников Ордена отреагировали на близкий пробой. Растерянные спецназовцы стушевались, не зная, что предпринять. Техники дружно корчились на земле. Старик буквально выл прорезавшимся голосом. Остальные боевые сенсы лихорадочно крутились во все стороны, будто пытаясь увидеть что-то незримое. Медики спешили к сотруднику, корчащемуся в луже водки и россыпи бутылочного стекла. Он так и не успел донести свою ношу. Реакция воспитанниц была вполне предсказуемой. Щелкая предохранителями, они стремительно рассредоточились по двору, заняв круговую оборону. Клещ подскочил к команде сенсов. «Где?» Близко, кусая губы, тихо произнесла Мила, не переставая сканировать направление пробоя. «Я и сам знаю, что не в Антарктиде!» Рявкнул Клещ. «Точнее!» Старик внезапно оборвал свой однотонный вой и неожиданно четким, уверенным голосом доложил. «Азимут 170, 340 метров, гостиничное здание, 6-й этаж, 17-й номер». «Благодарю!» – кивнул Клещ и взревел. «Монашки, все ко мне, бегом!» Воспитанницы послушно покинули свои позиции, стекаясь к руководителю. Не дожидаясь подхода задержавшихся, он коротко обрисовал обстановку и сформулировал боевую задачу. «Гости влезли прямо в гостиницу, 6-й этаж, 17-й номер. Сведения могут быть неточными. Пока твари не очнулись после пробоя, надо их порвать. За мной!» Наперерез клещу метнулся Марков. «Что случилось?» «Гостей встречаем!» – отмахнулся рыцарь. «Без нас тут разбирайтесь!» «Помощь нужна!» – крикнул вслед недоумевающий полковник. Клещ проигнорировал его вопрос, возглавляя цепочку воспитанниц. Он рвался к цели, расшвыривая с пути замешкавшихся спецназовцев и милиционеров. Его лицо светилось детской радостью. Он спешил выполнить главную работу Ордена. Глаза 11 воспитанниц азартно поблескивали в предвкушении настоящей схватки. Поймать гостя или гостей в момент пробоя – немыслимая удача. Ведь даже низшие создания после этого несколько минут восстанавливают силы, а на то, чтобы просто прийти в себя, некоторым высшим требуется более 3 дней. В глазах 12-й девушки азарта не было. Алина отчетливо осознавала всю ненормальность последних событий. Мало того, что воспитанниц бросили на гражданскую операцию, так тут еще и пробой. Совпадение немыслимое. Это попросту невозможно. Да и пробой странный, приступ головной боли прекратился, хотя по идее должен терзать виски не менее 10 минут. Слишком уж слабое проникновение. Так не бывает. А вдруг там кучка низших? Эти твари способны прийти в себя за пару минут, а у девушек даже спецбоеприпасов нет. Без потерь в этом случае не обойтись. Видимо, похожие мысли посетили рыцаря. Не сбавляя скорости, он прокричал: «Если на них усиленная броня, бить по коленным сочленениям. Потом добивать, не жалея патронов. В глаза и стыки пластин. Гранаты применять осторожно, там полно гражданских».